Куда приводят мечты? Вовка, он же суслик, ждал меня на углу у бильярдной, пинал пустую пластиковую бутылку и по моему виду понял, что общение с Леной не задалось. «Все плохо?» «Не молчи! Что?» — допытывался он. «Ничего. Лена тут по делам и проездам, так что подробностей не жди». «Про меня не спрашивала?» — вздохнул Вовка. «Вообще-то я бы тоже хотел с ней повидаться. Соскучился даже». «Спрашивала. А насчет повидаться?» «Не знаю, встречусь с ней еще раз или нет. Похоже, мы не очень-то ладим теперь. У нее есть Стас, и ему не понравится, если я буду крутиться возле его девушки. Короче, все сложно, как обычно». «Поехали тогда со мной встречать Женю». «Какого Женю?» — не понял я. «Какую?» — поправил меня Вовка. «Сеструху мою двоюродную. Я же тебе рассказывал». «Я просто забыл, что она Женя. Помнишь, лет 10 назад она во дворе с нами играла в казаков-разбойников, а потом ее собака укусила?» Разумеется, я ни черта не помнил, но из вежливости кивнул. Конечно, на вокзал мы опоздали. По дороге у суслика сломался мотоцикл. Старикашка уже давно чихал и барахлил. Пришлось оттащить его на обочину, притулить к автобусной остановке и добираться самим. У меня в кошельке после кино с Леной денег было, кот наплакал. Отпускные я еще не получил, а у приятеля деньги вообще были редкими гостями. Мы приняли единственно верное решение — идти пешком. «Надолго, Женя, к вам? Ты чинил шкаф, кровать. Она что, жить переезжает?» Поинтересовался я по дороге, поглядывая на сосредоточенного Вовку. «На месяц где-то. Ее предки на гастроли укатили, а одну оставлять ее не хотят». «Они у нее что, звезды какие-то?» — удивился я. Вовка отмахнулся и заговорил с узнаваемой интонацией своей матери. «Да какие звезды! В местном театре работают. Один раз в сериале засветились в эпизодических ролях. А так? Просто у них летом с театром обычный гастрольный тур. А Женьку не взяли, что-то там не срослось. На следующий год поступать будет в наш театральный институт. Хочет походить, посмотреть, книги какие-то прикупить для занятий, пообщаться со студентами, может, подскажут чего». «Актриса, значит?» «Я твою сеструху плохо помню, если честно. Она такая мелкая, с белыми косичками?» «Ага, мелкая. Вымахала, как шпала. Выше меня на голову, в мать пошла. Короче, ты ее сейчас не узнаешь. Красивая стала, обалдеть. Только ты это... Гляди, не влюбись». Мне стало смешно и любопытно одновременно. «Это почему, интересно?» «Ну ты мне как брат, она сестра. Ни к чему это. Да и ты такой непостоянный. Обидишь ее, а мне потом разгребай». «Вот сейчас было даже неприятно», — возмутился я. «Когда я кого обидел?» «А Польку?» Я хотел возразить, что Полина сама придумала себе любовь, но промолчал. Наверное, я на самом деле был виноват в той ситуации. Что-то сделал не так. Не так ответил, не так объяснил. И вообще, не надо было идти на поводу у своих инстинктов. Как будто мало вокруг девушек. Нет же, мне понадобилась Полина. «Видел ее вчера, кстати», — вздохнул я. «Сказала, ты подвез. Не знал, что вы общаетесь». Вовка едва заметно покраснел и пожал плечами. «Она пару раз приходила ко мне в больницу, фрукты приносила, книгу даже притащила. Я прочитал». «Какую?» «Три товарища. Хорошая, только сложная». «Ну так это тебе не три поросенка. Полька девушка культурная. Соответствуй». «Так ты с ней не помирился на вечеринке?» «Я решил, она из-за тебя туда поехала. Ну, поговорить, отношения там наладить». Я пожал плечами. «Да нет. Какие отношения? Не стоило и начинать, особенно учитывая наши терки с ее отцом. Может, он передумал». «Нет, ну а что?» «А то, что Полина — его единственная дочь, и Сафронов явно мечтает о лучшем будущем для нее. Но это потом, когда Полина отучится и построит карьеру. Так что, боюсь, дружище, ты тоже на роль зятя не подойдешь. Придется стать как минимум министром спорта». «Это да», — покивал Вовка. «Она сказала, батя сейчас и слышать не хочет о ее похождениях. Полька теперь находится под контролем почти всегда. Сафронов выписал из деревни свою тетку, сестру покойной матери, и та теперь управляет хозяйством и бдит». «Да уж». «Ладно, так что там насчет Женьки?» — вернулся к теме суслик. «Обещаешь?» «Уговорил», — Поднял я руки. «Обещаю, что не влюблюсь. И вообще в ее сторону смотреть не буду». «Зря я тебя вообще взял с собой», — недоверчиво глядя на меня заметил он. «А вдруг она сама в тебя влюбится?» «Вовка, ну ты вообще о чем думаешь? Может, у нее парень есть?» — усмехнулся я. «Не, вроде ни с кем не встречается. Вся в учебе. Так тетка говорила матушке по телефону. А там кто знает. Вот встретимся, поболтаем. Завтра на речку пойдем, а на выходных на дачу поедем. Если хочешь, с нами давай». «Еще не знаю. Может, мы к деду махнем. Димка приехал в отпуск. Точнее, там не отпуск, а вроде как задание от редакции. Но ты же знаешь Димку, для него это и есть отпуск. У него отпуск, у тебя отпуск. Одному мне на эту практику мотаться надо». Я действительно умудрился сломать систему. Обычно все брали отпуск на время сессии, а я умудрялся учить все на дежурствах. Если экзамен попадал на рабочий день, я просто менялся с Виталиком. Жаба смотрела на это сквозь пальцы. Да и вообще, братья и дед настаивали, чтобы я бросал работу в морге. Твердили, что первый курс я кое-как вытянул, а на втором уже начнется полноценная нагрузка. С моими дежурствами несовместимая. А я все тянул. Не хотелось терять постоянный заработок, да и что греха таить, уже привык к этой работе. В каком-то смысле именно она сделала меня исключительным, помогла раскрыть свои способности. Чтоб их. Короче, я и любил морг, и ненавидел его. Какой смысл в отпуске на время сессии? Все равно не отдыхаешь. А так теперь законно могу гулять. Плюс жаба новенького взяла, его сейчас Виталик натаскивает. Отдохну от голосов. «Сколько ты рассказываешь, а я все поверить не могу», — пробормотал Вовка. Он единственный знал мой секрет. «Пора вводить курс демонологии у вас в универе. Будешь там преподавать». После того, как я узнал, что умею слышать мертвых, жизнь моя разделилась на «до» и «после». Если первое время я активно использовал свой дар в работе, иногда помогал раскрывать знакомому следователю Бойкову какие-то дела, слушая подсказки мертвых, то потом сдался. Я понимал, как много энергии это отнимает. А еще с каждым разом становилось все сложнее объяснить, откуда мне известны какие-то подробности. Я уже и так был под пристальным вниманием некоторых околокриминальных структур. Даже получил в определенных кругах прозвище «экстрасенс» и «беспокойник». Теперь я старался не оставаться возле трупов дольше положенного. Не вступал с ними в полемику, а большую часть времени на работе носил наушники и слушал громкую музыку. Это было хоть и спорное, но решение. Чтобы каждый раз не снимать наушники, я почти научился читать по губам, и на качестве работы мои странности не отражались. Правда, заведующая Марина Геннадьевна, она же жаба, постоянно делала мне замечания, поэтому я старался не попадаться ей на глаза без надобности. Мы, запыхавшиеся от быстрой ходьбы и болтовни, добежали до станции, но автобус уже ушел. Пассажиры, приехавшие рейсом Ковров-Ярославль, разошлись. На лавочке сидела только какая-то бабуля с сумкой на колесиках и кидала к голубям крошки от батона. «Автобус из Коврова давно ушел?» — обратился к ней суслик. «Минут 20 назад». «Номер Жени давай, наберу». Милостиво предложил я, зная, что у Вовки телефон отключен. «Да батарея села, наизусть не помню». В досаде бросил Вовка, вертя головой по сторонам. Я докурил, и мы направились в здание вокзала. Но и там Жени не оказалось. На всякий случай я остался ждать у туалетов. А суслик еще раз обежал вокзал. Потом мы заглянули в кафе и прошлись до ближайшей остановки. «Наверное, уехала. Не дождалась тебя. Позвонила, а телефон отключен. Поехали домой, там ее и застанешь». «Женя город плохо знает. Давно у нас не была. А если заблудится?» — волновался друг. «Еще и моцик надо как-то забирать». К остановке как раз подкатил наш автобус, и мы запрыгнули в его забитое пассажирами жаркое нутро. Суслик тоскливо провожал взглядом удаляющийся вокзал, как будто предчувствовал что-то нехорошее. Через пару минут нам даже удалось сесть, но разговор не клеился. Я выходил раньше, поэтому просто хлопнул Вовку по плечу. «Забегай завтра». «Лады», — вздохнул приятель. «Если бы я тогда знал, что начнется дальше, ни за что не оставил бы друга одного. Домой идти не хотелось, и ноги сами привели меня к ресторану, где мы иногда играли с Гурамом в шахматы. С того весеннего расследования, когда я имел наглость ворваться в ресторан и потребовать помощи теневого хозяина города в прошлом, мы стали негласными товарищами. Случилось это так. В одну из суббот я проходил мимо ресторана, и Гурам, теперь он был пожилым инвалидом, мне помахал. Предложил зайти, и мы с ним пили чай, а потом сыграли две партии. Он даже научил меня играть в нарды и сказал заходить, когда будет время. Разговоров о том, что случилось тогда в лесу, мы избегали, и это устраивало всех. Я еще и проголодался, ведь после Димкиного завтрака толком не ел. Стакан чая с бутербродом, выпитый на бегу перед встречей с Леной, погоды не сделал. Мороженое, съеденное после кино, вообще кануло в вечность. Желудок недовольно заурчал. Гурама в ресторане не оказалось. За барной стойкой была официантка, которая уже хорошо меня знала и могла отпустить в долг. Улыбнувшись, она глазами спросила: «Как обычно?» А я кивнул и уже через минуту получил чашку вполне приличного кофе, с которой устроился за столом у окна. Минут через 10 принесли исходящий паром хачапури с сыром. Народу было не то чтобы много, но почти все столы не пустовали. Сначала я не понял, что изменилось, но ощущал, что-то не так. И только когда я допил кофе, в мозгах прояснилось. Музыка. Звук шел из левого угла. Там стояла пианино, обычно прикрытая ширмой и обставленная катками с буйной зеленью. Теперь ширма была приоткрыта, и я мог видеть музыканта. Высокий, темноволосый мужчина сидел за пианино и наигрывал какую-то приятную мелодию. Его тонкие и юркие пальцы удивительным образом доставали до всех клавиш сразу, извлекая из кажущегося посредственным инструмента волшебные звуки. Если честно, до этого я вообще не видел, чтобы это пианино использовалось по назначению. Мужчина закончил играть, бережно закрыл крышку инструмента и вернулся за столик, где уплетал какое-то мясное блюдо его собеседник, пухляш в темном костюме с галстуком. «Юленька, можно и мне кофе?» Повернувшись к стойке, попросил пианист, а я отметил, что голос у него низкий и глубокий. «Конечно, Аркадий Олегович», — улыбнулась в ответ официантка. «Надолго к нам приехали?» «Мотаюсь туда-сюда. Сейчас деда привез на лечение. У него курс процедур. Так что пока тут обретаемся. Да и у меня дела накопились». Однако выпить кофе он не успел. Через минуту в ресторан ураганом влетел плечистый детина, безумными глазами оглядел помещение и, заметив Аркадия Олеговича, кинулся к нему. «У нас проблемы», — вполголоса заявил он, но я все прекрасно расслышал. «Что такое?» «На вашей стройке нашли труп», — выдохнул помощник, в изнеможении приземляясь на стул. «Девушка». Лицо Аркадия Олеговича приобрело страдальческое выражение. Известие его явно застало врасплох. «Это теперь объект Дьяченко», — мертво протянул он, постукивая пальцами по столешнице. «Ты что, продал объект Дьяченко?» — удивленно спросил его товарищ в костюме, который ел мясо. «Да, но там есть нюансы. Фактически он там еще никакие работы не вел. Что еще за история?» «Труп? Криминальный?» — обратился он к помощнику и тут же извинился перед своим скривившимся собеседником. «Прости, Федор. Девчонка свалилась с высоты». Мне показалось, при этих словах Аркадий Олегович испытал облегчение. Лицо его посветлело. Наверное, несчастный случай был предпочтительнее огнестрела или поножовщины на объекте. «Ладно, поговорим по дороге. Федор, с тобой в следующий раз решим. Извини, что так вышло. Юленька, запишите на мой счет». Кивнул он официантке, оставил чашку с нетронутым кофе и быстро направился к выходу. Известие о трупе почему-то испортило аппетит не Федору, а мне. Хотя я и не знал погибшую девушку, но, как и всегда, когда слышал о смерти, не смог остаться равнодушным. Оставив недоеденный хачапури, побрел домой. Димка дремал с открытым балконом на диване у телевизора. Я тоже отправился спать, не придумав ничего лучше. Лежал и засыпал под шум летнего дождя, тихие порывы ветра, стук веток березы, а карниз. Благодаря Лениному приезду весь город, вся улица, весь дом и вся квартира вдруг наполнились теплом и уютом. Смыслом. Первый раз за последние несколько месяцев я засыпал спокойно, зная, что она не со Стасом.